Без электричества никуда. В доме нас окружают разнообразные электрические приборы. Они облегчают нашу жизнь, дают нам дополнительные развлечения, помогают готовить пищу, стирать одежду, убирать в доме. Однако электричество — это источник опасности для жизни и здоровья, поэтому пользоваться электроприборами нужно осторожно. Сложные приборы оставь родителям. Конечно, ты будешь пользоваться электроприборами самостоятельно, кипятить воду в электрочайнике, подогревать еду в микроволновке, смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Но такие сложные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, оставь родителям. Если хочешь научиться пользоваться ими, делай это только под присмотром старших. Вода — главный враг электричества. Вода хорошо проводит электричество, поэтому любые электроприборы необходимо держать подальше от нее. При контакте таких приборов с водой возникает короткое замыкание, которое может привести к пожару. Нельзя трогать электроприборы влажными руками, протирать работающие устройства мокрой тряпкой, пользоваться электроприборами стоя в душе или лежа в ванне, потому что в результате можно получить смертельный удар током. Будь осторожен с розетками и проводами. Розетки предназначены только для вилок электроприборов. Никакие другие предметы совать в них нельзя. По ним ток, как по мостику, переберется в твое тело и ударит тебя. Также обращай внимание на провода. Они покрыты специальным материалом, который не проводит ток. Если ты заметил, что провод электроприбора протерся и видны его металлические части, не пользуйся им. Что делать, если загорелся электроприбор? Первое. Ни в коем случае нельзя тушить горящий электроприбор водой. Его нужно накрыть плотным одеялом или засыпать землей. Второе. Если это безопасно, вытащи вилку из розетки. Третье. Сообщи о произошедшем взрослым или вызови пожарных.